и затем на попе, съезжая по желобку. Микол Иванович пропустил в простой схеме важное звено. Самая представительная часть туловища не должна оставаться со стороны лесенки. Едва присев на верхние ступеньки, Микола сорвался вниз и рухнул как раз туда, откуда начал свое восхождение. Теперь он потирает левую ладонь, уверяя нас, что при падении осталось больше всего. Так как он все же попытался ухватиться за перила, и на вопрос, как себя чувствует пострадавшая задница, стыдливо отвечает: «Так тошно видимые миру слезы». В Будве проходит конкурс красоты. Я имею в виду, что, в отличие от Ялтинской набережной, здесь в променаде участвуют исключительно красивые люди, среди которых не встретишь ни полных недовольных теток, одергивающих своих отпрысков, ни рано поскушневших мужчин, тайком взирающих на юных прелестниц. Надо заметить, что Югослава вообще поразительно красивы. Мне пока не хватило любопытства разобраться в их этническом разнообразии, но даже с продвинутой московской парой, некогда отдыхавшей на юге Франции, мы обсуждали это бросающееся в глаза великолепие молодого галлика обоих полов, высоких грудастых амазонок и отлично сложенных тарзанов, улыбчивых и приветливых. Но вместе с тем в курортной пестроте сквозит совковая бедность, бездарные сувениры, скромные магазинчики с нехитрым предложением для ослепительных покупателей, кафе с отвратительным эспрессо, плакаты, витрины — все говорит о том, что главное не здесь, а там, где тесная старинная улочка выводит тебя к заливу, где от шумного берега отправляются к островам быстрые катера, где продают только что выловленную рыбу, и от этого запаха совсем не воротишь нос, где солнце, уж набрав морковной яркости для прощания, выкрасило набережную в томительно-розовый цвет и обставило свой оперный уход гигантским задником из лиловых туч над бархатно-черными горами. Жизнь налаживается. Неизвестные благодетели починили розетки, установили новую крышку на унитазе вместо прежней трещины, поменяли смеситель в душе. Я одолел целую главу по-английски о газетах Великобритании, слушал много музыки на CD-плеере и успел заметить, что движения людей составляют ошеломляющий балет, когда они положены на звучащие в наушниках мелодии. Одна маленькая девочка под музыку Дворжика в моих ушах так драматично вытанцовывала свою борьбу с мокрым купальником, пытаясь его снять, что никакой Иже Киллиан не придумал бы движение экспрессивнее и точнее. Если бы мне пришло в голову написать рассказ о том, как я втайне надеялся еще раз повстречать свою голубую красавицу, отправляясь на море поутру перед ранним завтраком, проводя в воде времени больше, чем на солнце, уговаривая своих новых знакомых искупаться перед тем, как закроют ворота пляжа, кому-нибудь из ироничных моих читателей хватило бы желчи, чтобы высмеять меня, назвать мою рыбку Лолитой и даже сочинить пародию на мой рассказ, сохранив коллизии Набоковского романа. Несколько лет назад, когда я еще не был таким сентиментальным, я, может быть, додумался бы до этого сам, пристроив свой бесхозный пародийный талант. Но сейчас я ловлю себя на том, что рассматриваю рыбку как наваждение. Однажды я уже принял за нее ее полинявшую копию, а как-то, задремав после купания, представил себе огромную комнату, похожую на аквариум, в котором поместилась почти вся обстановка моей московской квартиры. Открыл дверь, чтобы впустить несуществующего кота, а вместо него впустил голубую рыбку, которая вплыла по воздуху на уровне глаз и задела торшер. И тотчас воздух пролился волшебным аквамарином, и в комнате стало возможно плавать. Я даже не пожалел, что недавно сделал в квартире ремонт. Скорее всего, такой рыбки не может быть в этом море. Наверное, игра света сделала ее голубой. Все мысли теперь о будущем. Прошлое я себе прощаю. А настоящее у меня бессмысленное, суетное, мелочное, не настоящий. В Будве опять было хорошо, опять тарзан, опять амазонки и еда —